Глава вторая. Доктор Фредерик Чилтон, 58-летний директор лечебницы штата Мэриленд для невменяемых преступников, сидит за широким длинным столом, на котором нет ни одного тяжелого или острого предмета. Одни сотрудники лечебницы иногда называют этот стол крепостным рвом, другие представления не имеют, что такое крепостной ров. Доктор Чилтон остался сидеть за столом, когда Клэрис Старлинг вошла в его кабинет. «У нас тут побывало множество следователей, но я что-то не припомню ни одного столь привлекательного», — произнес он, не вставая. Старлинг сразу поняла, чего блестит протянутая ей ладонь. Чилтон только что приглаживал смазанные бриолином волосы и постаралась поскорее высвободить свои пальцы из его рук. «Вы ведь мисс Стерлинг, не правда ли?» «Старлинг, доктор, а в середине. Спасибо, что согласились уделить мне время». «Так, девушки и ФБР уже захватили, как, впрочем, и все остальное». Прокуренная улыбка. Она означает паузу или конец фразы. «Бюро стремится улучшить свою работу, доктор Чилтон. Оно совершенствуется. Вы пробудете в Балтиморе несколько дней? Здесь можно хорошо провести время. Нисколько не хуже, чем в Нью-Йорке или Вашингтоне. Если знать город, разумеется». Клэрис отвела глаза, чтобы не видеть его улыбки, и сразу же ощутила, что он отметил это, почувствовав ее брезгливость. «Я совершенно уверена, что Балтимор – замечательный город, но у меня строгие инструкции. Я должна повидать доктора Лектора и сегодня же доложить о результатах лично. А не могу ли я позвонить вам в Вашингтон как-нибудь потом, чтобы не терять связи?» «Разумеется, доктор. Как любезно, что вы подумали об этом. Этой программой руководит спецагент Джек Кроуфорд. Вы всегда можете связаться со мной через него». «Ясно», — сказал Чилтон. Щеки доктора покрылись розовыми пятнами, подчеркнув невообразимый рыже-каштановый цвет его волосенок. «Ваше удостоверение, будьте добры». Он не предложил ей сесть. Она так и стояла перед ним, пока он лениво просматривал ее служебное удостоверение. Затем вернул его и поднялся из-за стола. «Все это не займет у вас много времени. Идемте». «Я так поняла, что вы меня сначала проинструктируете, доктор Чилтон», — сказала Старлинг. «Я могу сделать это на ходу». Он обогнул стол и взглянул на часы. «Мне некогда, у меня через полчаса обед». «Черт возьми, как ты не разобрала сразу, что это за тип? Может, он вовсе не полный раздолбай? Может, он знает что-нибудь полезное? Что от тебя убудет, если ты чуть-чуть пококетничаешь, хоть это не то, что тебе лучше всего удается?» «Доктор Чилтон, вы сами назначили мне именно этот час. Так вам было удобнее. И обещали уделить мне некоторое время. Из беседы с доктором Лектором я, возможно, узнаю нечто такое, о чем мне нужно будет посоветоваться с вами, обсудить некоторые из его ответов». «Вряд ли, вряд ли. Я очень в этом сомневаюсь». «О, совсем забыл. Мне нужно позвонить по телефону. Вы пока идите, а я догоню вас в приемной». «Можно я оставлю здесь пальто или зонтик?» «В приемной. Отдайте Алану, он их уберет куда-нибудь». Алан был облачен в нечто пижамоподобное. Такая одежда выдавалась пациентам лечебницы. Он протирал пепельницы полой рубахи. Забирая из рук Клэрис пальто, он сделал ей шутовской реверанс. «Спасибо», — сказала она. «Всегда пожалуйста», — ответил Алан. «А ты часто какаешь?» «Что вы сказали?» «Какие они у тебя выходят?» «Длинные!» «Дайте-ка я повешу все это где-нибудь сама». «Тебе же ничего там не мешает между ног. Ты можешь вот так наклониться и посмотреть, как они у тебя вылезают и меняют ли цвет от воздуха. Ты что, никогда так не делаешь? Правда, похоже, вроде у тебя вырос длинный коричневый хвост, а?» Алан вцепился в пальто и не хотел отпускать. «Доктор Чилтон велел вам явиться к нему в кабинет немедленно», — сказала Старлинг. «Ничего подобного», — произнес у нее за спиной доктор Чилтон. «Повесь пальто в шкаф, Алан, и не вынимай его оттуда в наше отсутствие. Я кому сказал?» «У меня была секретарь-машинистка, работала в приемной полный рабочий день. Но сокращение бюджета... пришлось мне ее лишиться. Теперь та девушка, что привела вас ко мне, приходит печатать на 3 часа в день. А потом вот, Алан. Куда подевались все секретари-машинистки, а, мисс Старлинг?» Чилтон сверкнул в ее сторону очками. «Вы вооружены?» «Нет, я не вооружена. Можно мне заглянуть в вашу сумочку? И в чемоданчик тоже?» «Но вы видели мои документы?» «А в них написано, что вы курсант. Ну-ка, разрешите, я проверю ваши вещи». Клэрис Старлинг вздрогнула, когда за ее спиной сомкнулись тяжелые стальные двери и щелкнул засов. Чилтон шагал чуть впереди по крашенному в зеленый цвет коридору лечебницы, пропитанному запахом лизола. Было слышно, как где-то в отдалении захлопываются двери. Старлинг сердилась на себя за то, что позволила Чилтону сунуть нос в ее сумку и в чемоданчик, но все же смогла сосредоточиться, буквально растоптав свой гнев. Все шло нормально. Умение владеть собой не подвело ее и на этот раз. Оно было ей надежной опорой, словно прочное каменистое дно под быстрыми водами реки. «С лектором масса хлопот», — проговорил через плечо Чилтон. «Не меньше 10 минут ежедневно уходит на то, чтобы вынуть скрепки из журналов, которые он получает. Мы попросили было аннулировать его подписку или хотя бы сократить количество изданий, но он написал жалобу, и суд вынес решение в его пользу. А письма, которые он получал, их количество было просто невероятным. Слава богу, поток уменьшился. В газетах теперь пишут о других феноменах. Какое-то время казалось, что каждый студентишка в Америке, пишущий диплом по психиатрии, хочет, чтобы в нем было немного лектора. Медицинские журналы все еще публикуют его статьи, но это исключительно из-за нормального интереса к имени автора. Он написал интересную статью в журнале «Клиническая психиатрия» о пристрастиях к хирургическим вмешательствам. «Во всяком случае, мне так показалось», — сказала Старлинг. «Ах, вот как! Мы сами пытались здесь его изучать. Мы решили, какая прекрасная возможность сделать вклад в науку, ведь это редкая удача — заполучить такого живьем». «Какого такого?» «Он же чистейший социопат, это ясно с первого взгляда. Но абсолютно непроницаем, слишком умудрен и опытен для стандартных тестов. И, Господи, как же он нас ненавидит! Он считает, что я послан ему как некий мститель. А Кроуфорд это здорово придумал, послать лектору вас». «Что вы хотите этим сказать, доктор Чилтон?» «Вы молодая женщина, можете заставить его заторчать, так, кажется, это у вас называется. По-моему, лектор не видел женщины уже несколько лет. Правда, он мог заметить какую-нибудь из уборщиц. Мы, как правило, женщин сюда не пускаем. В местах заключения от них только лишние неприятности». «А пошел бы ты, Чилтон». «Я с отличием закончила университет штата Вирджиния, доктор. Вряд ли он похож на институт благородных девиц». «Тогда вы, по-видимому, способны усвоить кое-какие элементарные правила. Не протягивайте ничего за решетку. Не касайтесь решетки. Не давайте ему ничего, кроме мягкой бумаги. Никаких карандашей, никаких ручек. У него имеются собственные фломастеры с фетровым стержнем. На бумагах, что вы ему передаете, не должно быть ни скрепок, ни проволочных скобок, ни булавок. Что бы он ни пытался передать через решетку, не брать. Все передавать только через выдвижной поднос для пищи. Все получать только через выдвижной поднос для пищи. Вы меня поняли?» «Я поняла вас». Они миновали еще 2 двери. Коридор теперь освещался лампами дневного света. Общие палаты остались позади. Пациенты этого отделения не могли находиться вместе. Здесь не было окон. Лампы в потолке забраны толстой сеткой, словно в машинном отделении корабля. Доктор Чилтон задержался под одной из них. Когда смолк звук шагов, Старлинг уловила оборванный крик чьего-то охрипшего голоса. «Лектора никогда не выпускают из камеры без смирительной рубашки и намордника», — сказал Чилтон. «Я хочу показать вам, почему». Он вел себя совершенно безупречно в первый год заключения, готов был всячески сотрудничать с нами. Меры безопасности по отношению к нему несколько ослабли. Как вы понимаете, это было еще при прежнем директоре. 8 июля 1976 года во второй половине дня он пожаловался на боль в груди, и его отвели в процедурную. Смирительную рубашку немного распустили, чтобы легче было снять кардиограмму. Когда сестра наклонилась над ним, он сделал с ней вот это. Чилтон протянул Клэрис потрепанную фотографию. Врачам удалось спасти ей зрение, только один глаз. Все это время лектор был подключен к приборам. Чтобы добраться до языка, он сломал ей челюсть. Пульс при этом не превышал 85, даже когда он проглатывал ее язык. Старлинг не знала, что страшнее – это фотография или быстрый взгляд похотливых глазок Чилтона, суетливо шаривших по ее лицу. Ей показалось, давно не поенный жадный кочет торопливо склевывает слезы с ее щек. «Я держу его здесь», — произнес Чилтон и нажал кнопку у массивных двойных дверей из бронированного стекла. Огромного роста надзиратель впустил их в спецблок. Старлинг приняла трудное решение и задержалась в дверях. «Доктор Чилтон», — сказала она, — «нам совершенно необходимо протестировать доктора Лектора. Если он считает вас своим врагом, если у него такая навязчивая идея, как вы сами только что сказали, может быть, нам больше повезет, если я пойду к нему одна, как вы думаете?» У Чилтона дернулась щека. «Ну что ж, прекрасно. Могли бы предложить это еще в моем кабинете. Я не стал бы тратить зря время и отправил бы с вами дежурного». «Я могла бы предложить вам это в кабинете, если бы вы проинструктировали меня в кабинете». «Не думаю, что мы с вами еще увидимся, мисс Старлинг. Барни, когда она закончит с лектором, позвоните. Пусть кто-нибудь проводит ее обратно». Чилтон ушел, так больше и не взглянув на нее. И остались она, огромный бесстрастный надзиратель, бесшумные часы за его спиной и закрытый сетчатой дверью шкаф с газовыми баллончиками, смирительными рубашками, намордниками и пистолетом-транквилизатором. На крюке, вбитом в стену, висело что-то вроде длинной трубы с рогаткой в виде буквы «У» на конце. «Прижимать к стене буйных». Надзиратель смотрел на нее. «Доктор Чилтон предупредил вас, чтобы не прикасаться к решетке?» Голос у него был высокий и хриплый. «Да, предупредил». «Тогда ладно. Пройдете все камеры. Его последнее справа. Будете идти по коридору, держитесь в середке и ни на что не обращайте внимания. Вот, отнесите ему почту, чтобы было с чего начать». Казалось, надзиратель находит все это весьма забавным. «Просто положите письма и газеты на поднос. Он сам откатится в камеру. Если поднос внутри, просто потяните его за шнур, либо он сам его выдвинет. Лектор не может дотянуться до того места, где останавливается поднос». Дежурный дал ей два журнала. Их ничем не скрепленные страницы вываливались из обложек. Три газеты и несколько вскрытых писем. Коридор тянулся вперед метров на 25-30. Камеры шли по обеим сторонам. Стены некоторых были обиты войлоком. В дверях смотровые окна, узкие и длинные, словно бойницы. Были и обычные тюремные камеры, отделенные от коридора прочной решеткой, заменяющей переднюю стену. Клэрис Старлинг краем глаза замечала темные фигуры заключенных в камеры людей, но старалась не смотреть в их сторону. Она прошла почти половину пути, когда мужской голос просипел ей вслед. «Я чувствую, как воняет твоя п... да». Она и виду не подала, что слышит, шла вперед, не оборачиваясь. В последней камере горел свет. Клэрис пошла ближе к левой стороне коридора, чтобы иметь возможность заглянуть в камеру издали, понимая, что стук каблуков заранее возвещает о ее приближении.